10 апреля к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде возложили корзину и букеты цветов ответственные работники партии, государства и армии, в том числе член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Юн Нам, член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и премьер кабинета министров Пак Бонг и другие депутаты Верховного народного собрания, призванные участвовать в работе пятой сессии Верховного народного собрания 13-го созыва.